Старейшины не возражали, это была мелочь, которая не принесет им никаких дивидендов, поскольку большинство людей терпит неудачу при заложении основ. В прошлом такие случаи даже вызывали недовольство и вражду внутри секты. Они передали Чэн Сюню нефритовый флакон, в котором находилась одна черная, блестящая пилюля заложения основ. В секте пяти таинств строго следили за тем, чтобы такие пилюли доходили до учеников. Если бы выяснилось, что пилюля не дошла, виновного ждало бы наказание в зале правосудия, вплоть до лишения культивации и изгнания из секты. Чэн Сюнь вместе с Чернышом полетел на мечах, держа флакон с подмененной пилюлей. Настоящая пилюля была белой и без узоров, но он покрыл ее лекарственной жидкостью, чтобы она выглядела черной. Как и прежде, Цзи Кун ждал в старом доме. Его взгляд был решительным, и он сдержанно ожидал прихода Чэн Сюня. Шу! Луч света прорезал небо издалека. Цзи Кун улыбнулся, заметив большую черную фигуру. Это был Черныш, который всегда держался рядом с Чэн Сюнем. «Цзи Кун!» – закричал Чэн Сюнь, увидев фигуру перед домом. «Наставник Чэн!» Цзи Кун глубоко поклонился. В его голосе было столько чувств, и старых ран, и облегчения, и надежды, и благодарности. «Мы принесли тебе пилюлю заложения основ, Муму!» Черныш радостно промычал. Они спустились с мечей, улыбаясь. Чэн Сюнь достал нефритовый флакон и протянул его Цзи Куну. Однако Цзи Кун оставался в поклоне. Для него эта пилюля уже не была так важна. Даже если он не сможет завершить заложение основ, то иметь такого друга, как Чэн Сюнь, было уже величайшим даром в жизни. «Бери быстрее!» Чэн Сюнь подхватил его с помощью магии. Вдруг он и Черныш были ошеломлены, их глаза расширились. Цзи Кун рыдал, слезы текли по его лицу, он старался не издавать ни звука. Даже пузырьки из носа лопались. Картина была настолько трогательной и одновременно комичной, что Чэн Сюнь и Черныш еле сдерживались, чтобы не рассмеяться. Их животы подрагивали, но они оставались уважительными и не выдали себя. «Бери быстрее, и помни, что ты все еще должен мне 2000 баллов вклада». Чэн Сюнь улыбнулся и достал из своей пространственной сумки шелковый мешочек. «Если успешно завершишь заложение основ, открой его и затем уничтожь». «Да, наставник Чэн», Цзи Кун осторожно принял флакон, не задавая вопросов. Он достал артефакт из своей пространственной сумки. «Наставник Чэн, это ваше, но я обещаю, что верну те несколько тысяч баллов вклада». «Эх, что нам с этим артефактом делать в саду духовной медицины?» «Вернешь вклад, и этого достаточно», ответил Чэн Сюнь, качая головой. Черныш также мотал головой, не придавая значения артефакту. Цзи Кун нахмурился, решив, что обязательно должен вернуть артефакт Чэн Сюню, но внезапно тот закричал. «Черныш, мечи наготове, быстро отступаем, Му, Шу, Шу». Вихрь пыли подхватил их, и Цзи Кун остался стоять, покрытый слоем пыли, смотря на исчезающих в небе Чэн Сюня и Черныша, не в силах найти слова. «Какие же они быстрые и свободные», подумал он, глядя вдаль с легкой улыбкой и теплотой на сердце. Чэн Сюнь и Черныш не вернулись в сад духовной медицины, а направились в зал алхимии. Они слышали, что сегодня там будет Лиин, которая была мастером алхимии. Многие пилюли заложения основ для учеников внутренней секты были ее работой. «Черныш, держись бодрее, давай, покажи больше грусти». Чэн Сюнь поправлял голову Черныша, который опустил ее, излучая печаль и издавая тихие звуки «му-му». «Отлично, вот так», Чэн Сюнь кашлянул и, сменив выражение лица, как будто его постигла великая утрата, повел Черныша в зал. Их окружала атмосфера уныния и подавленности. Ученики, проходившие мимо, с удивлением смотрели на них. Что же случилось с наставником и его духовным зверем? Лиин услышала о приходе Чэн Сюня и, увидев их в таком виде, тоже удивилась. Неужели сад духовной медицины был уничтожен? Однако Чэн Сюнь сказал: «Сестра Ли, у нас возникла проблема. Техники в зале вкладов слишком дорогие и не подходят для моего типа духовного корня. Нет ли у вас какой-нибудь дешевой техники заложения основ?» Лиин удивилась и засмеялась. Ее глаза, как две чистые воды, засверкали, а уголки губ изогнулись в очаровательной улыбке. Она ответила: «Когда ты вступал в секту, я не обратила на это внимания. Людей с пятиэлементным духовным корнем очень мало, и в главном зале секты нет таких техник». «Хе-хе, хе-хе», неловко поклонился Чэн Сюнь, понимая, что такие техники слишком низкого уровня, чтобы быть в главном зале секты. «Подожди немного», мягко сказала Лиин и исчезла в мгновение ока, оставив за собой ароматный след. Чен Сюнь и Черныш с удивлением наблюдали, как Ле Ин демонстрировала свою скорость и ловкость. Это было ли то искусство передвижения? Они оба мечтали объединить свои силы и скорость в техниках стадии заложения основ, но пока не нашли способа. Немного погодя, Ле Ин вернулась с книгой в руках. «Брат Чен, вот эта техника, искусство закалки пяти элементов, будет твоей», — сказала она. «В техниках для заложения основ обычно есть особые заклинания. Эта книга, хотя и не имеет особых навыков, включает в себя технику передвижения под названием «Пять элементов скрытной тени». Я думаю, что она подойдет тебе, брат Чен, поскольку ты занимаешься выращиванием духовных трав. Хотя ты не силен в битвах, эта техника поможет тебе защититься вне секты». Она подняла руку, и книга плавно опустилась в руки Чен Сюня. Чен Сюнь и Черныш были глубоко тронуты. «Большое спасибо за эту драгоценную технику, сестра Ле. Хотя женщины могут замедлить их тренировочный процесс, щедрые и богатые женщины только помогают, предоставляя лучшие техники». «Му-му», Черныш также поклонился, выражая свою благодарность. «Ле Ин, как заместитель мастера пика, всегда была внимательна к делам. Это заслуженное вознаграждение, брат Чен. Эта техника не такая уж редкая». «Ступай», — ответила Ле Ин с легкой улыбкой. Подобных техник было много, и техники для пятиэлементного духовного корня становились все менее популярными. С развитием мира бессмертных ресурсы исчерпывались. В отличие от времен нескольких тысяч лет назад, многие духовные травы уже исчезли. Люди с пятиэлементным духовным корнем теперь даже не могли достичь стадии заложения основ. Верхушка общества королевства Цань пришла к заключению, что большое потребление ресурсов в древности связано с культиваторами с пятиэлементным духовным корнем. Они тратили слишком много ресурсов и были многочисленными. Судя по множеству сохранившихся техник для пятиэлементного духовного корня, их догадки были не беспочвены. Эти техники были не только обычными, но и весьма неэффективными. Однако для Чен Сюня и Черныша это была драгоценная находка. Они продолжали радоваться, что в мире все-таки есть добрые люди, и запомнили эту услугу. «Черныш, почему мы не можем стать заместителями мастера пика, а сестра Ле смогла?» «Му, потому что она щедрая. Разве залу алхимии не нужен культиватор на стадии позднего заложения основ? Но только моя сестра Ле может справиться с этим. Если бы был выбор, я бы первым проголосовал за сестру Ле». «Му-му». Черныш, воодушевленный, начал толкать Чен Сюня, показывая, что тоже хочет голосовать за Ле Ин. «Ха-ха-ха». Звуки смеха разносились по дороге. С их плеч словно свалилась огромная тяжесть, проблема с техникой была решена. Они с радостью направились обратно в сад духовной медицины. Глава 75. Чен Сюнь хотел было запеть по дороге, как вдруг Черныш показал, что ему нужно облегчиться. Чен Сюнь сразу нахмурился. Что это значит? Он встал у дороги и смотрел на Черныша, который выглядел крайне неудобно. Его черное лицо налилось красным. Чен Сюнь прищурился, все больше ощущая, что что-то не так. Медленно подходя к дереву, под которым стоял Черныш, Чен Сюнь поднял за ухо своего товарища и тихо запел. «Послушай меня, Му». Черныш в ужасе издал пронзительный крик, и оглушительный взрыв пронесся по воздуху. «Ой, черт, уф, уф, Черныш, да что же это такое? Умри, проклятый бык!» — закричал Чен Сюнь, хватаясь за голову. «Му». Черныш, пугаясь, помчался прочь. Глаза его расширились от страха, когда он увидел, как Чен Сюнь с топором бросился за ним, поднимая облака пыли и излучая убийственную ауру. Многочисленные ученики, заметившие эту сцену, разбегались в стороны. Наставник с искаженным от боли лицом и вздувшимися жилами на лбу гнался за обезумевшим быком. Погоня продолжалась до самого входа в сад духовной медицины. Чен Сюнь остановился, с кровожадной улыбкой кивнув двум старшим братьям, и одной рукой потащил Черныша в сад. С тех пор в саду духовной медицины в ущелье горного ручья ежедневно раздавались ужасающие крики и мучительные вопли Черныша, словно он подвергался ужасным пыткам. Дни наконец стали спокойными, и Чен Сюнь с Чернышом начали всерьез заниматься тренировками. Они употребляли свои уникальные пилюли заложения основ, одновременно впитывая чистую духовную энергию жил. Их культивация росла с каждым днем, пусть и медленно, но перспективы были обнадеживающими. Они оставались спокойными и тщательно изучали каждое улучшение, укрепляя свои навыки и обсуждая стратегии. Черныш, овладевший искусством управления предметами, теперь умел писать все более аккуратно. Каждая пилюля заложения основ, которую они принимали, требовала долгого интервала перед следующей, иногда месяц или даже несколько месяцев. Они не спешили и не пытались догнать время, зная, что на стадии заложения основ у них впереди долгие годы. «Черныш, у нас много дел, следуем плану и не спешим», — говорил Чен Сюнь, когда они садились для медитации. «Му-му», — отвечал Черныш. Они сидели на лугу с закрытыми глазами, излучая загадочную ауру. Безмятежные поля вокруг них колыхались без ветра, наполняя пространство ритмом и гармонией. Чен Сюнь и Черныш вели упорядоченную жизнь. Утром они занимались техниками культивации и медитации. Как говорил Чен Сюнь, все важное начинается с утра, когда восходит солнце и приходит пурпурная энергия с востока. Черныш безоговорочно верил Чен Сюню. Иногда он вставал раньше, особенно после заложения основ, когда его энергия увеличилась, а память улучшилась. Они теперь спали намного меньше. Эти новые ощущения вызывали у Чен Сюня постоянное восхищение. Прогресс в уровне жизни охватывал все аспекты, и это было поразительно. После полудня они изучали формации, талисманы или читали книги. Вечером тренировались в технике передвижения и основных техниках пяти элементов, а также ухаживали за духовными травами. Время было расписано до минуты. Эти горные свиньи и куры продолжали жить в саду духовной медицины. Чен Сюнь не думал их убивать, и благодаря этому сад стал намного оживленнее. Черныш, без сомнения, стал их вожаком. Каждый день он выводил их на прогулки, иногда так усердно, что громко мычал от усердия, вызывая у Чен Сюня смех. Годы пролетели, и вот уже прошло 2,5 года. Чен Сюнь и Черныш добавили 3 очка бессмертия к своей магической силе. Тем временем, в мирских делах королевства Цань, наконец, настал порядок. Новый император взошел на трон и энергично взялся за управление страной, отправляя армии для подавления бандитов и преступников. Множество злодеев было казнено на публичных площадях. Конфликт между Цань и Ву тоже закончился. Обе армии отступили, оставив на границе множество трупов, и мир погрузился в траур. Но настоящая битва между двумя странами только начиналась. Теперь она переместилась из мира смертных в мир культиваторов. 10 великих сект Цань призвали многих своих культиваторов обратно, готовя что-то значительное. В секте 5 таинств тоже царила напряженность. Время от времени могущественные культиваторы стадии золотого ядра поднимались в небо, исчезая в мгновение ока, и вся секта ощущала приближение бури. Тем не менее, были и хорошие новости. Цзи Кун и другие успешно прошли заложение основ, добавив новые сильные фигуры в ряды секты. Сегодня у входа в одну из пещер стоял мужчина. Его лицо было четко очерчено, черные густые волосы придавали ему вид свободы, но в его глазах иногда мелькал такой взгляд, что никто не осмеливался его недооценивать. «Брат Чен, брат Черныш, я успешно достиг заложения основ. Если кто-то в секте осмелится обидеть вас, я, Цзи Кун, не пощажу его». Цзи Кун излучал мощную ауру, его взгляд был холоден, а вокруг него дрожали древние деревья, с которых осыпались листья. «Су Йо Тун Хех», Цзи Кун слегка поднял голову, в его глазах сверкнула ненависть. Теперь он был одной из важных фигур в зале управления делами внешней секты, но та женщина все еще находилась под управлением старейшины. Цзи Кун нахмурился. Убить ее было легко, но как справиться с последствиями, не оставив следов, вот это уже была проблема. Внешняя секта была сложной и многочисленной, нельзя было допустить, чтобы его поймали на этом. «Брат Чен говорил мне открыть это после достижения заложения основ». Цзи Кун с уважением достал шелковый мешочек из своей пространственной сумки. Внутри была бумага, исписанная словами. «Поздравляю с успешным заложением основ, брат Цзи. Но помни, что с врагами лучше всего примиряться, а не множить их. Она всего лишь ученик на стадии очистки Ци, стоит ли рисковать собой? Будучи культиватором стадии заложения основ, мы должны строго соблюдать правила секты». Цзи Кун поднял бровь, прочитав эти слова. Брат Чен ведь говорил совсем другое. Он начал колебаться. Нужно ли действительно отказаться от мести? Он погрузился во внутреннюю борьбу, но не хотел подводить Чен Сюня. Поэтому продолжил читать дальше. Тот старейшина тогда тоже поверил на слово этой женщине. «Брат Цзи, приготовь подарок и объясни ситуацию. Я уверен, что после твоего успешного заложения основ старейшина окажет тебе должное уважение. Мы все, братья по секте, и нет необходимости усугублять конфликт. Путь к бессмертию еще долог». Цзи Кун почувствовал, как его сердце сжалось, а брови нахмурились еще сильнее. Помимо Су Йотун, Он ненавидел этого человека больше всего. Неужели теперь ему придется смириться и пойти на поклон? Но, брат Цзи, я знаю, что твое сердце исполнено гордости. Поэтому, что бы ни случилось, когда придешь в пещеру старейшины, будь скромен и не вызывай гнева у старших. И, наконец, желаю тебе оставаться верным своим принципам и достичь величия на пути культивации. Ха-ха. Цзи Кун дочитал последние строки, и его сердце успокоилось, взгляд стал глубже. В словах Чэн Сюня действительно была мудрость и спокойствие, и они вполне соответствовали его характеру. Любой, прочитавший это письмо, не нашел бы в нем ничего предосудительного. Даже Цзи Кун почувствовал это. Он глубоко вздохнул, понимая, что Чэн Сюнь желает ему только добра. Чэн Сюнь оказал мне такую великую услугу, так что пусть будет так. Если нужно оставить свое место и пережить некоторое унижение, то это не так уж страшно, подумал Цзи Кун, сжигая письмо и начиная готовить подарок для старейшины. Глава 76. Два дня спустя, Цзи Кун лично отправился к резиденции старейшины Дэ, чтобы принести свои извинения. Однако ему пришлось прождать целый час у входа, прежде чем его впустили. Его лицо выражало легкое раздражение, но, вспоминая слова Чэн Сюня, он снова надел на себя улыбку. Из пещеры доносились громкие крики, но всякий раз, когда Цзи Кун собирался разозлиться, он вспоминал Чэн Сюня и вынужден был продолжать улыбаться и объяснять. Наконец, крики стали тише, а затем и вовсе сменились смехом. Старейшина Дай сказал, что все уже в прошлом, и что Цзи Кун проявил большую искренность. Что касается инцидента с той девушкой на стадии очистки Ци, то он также был закрыт, и старейшина Дай просил больше не создавать проблем. Он не хотел терять лицо, а намерения Цзи Куна ему были вполне понятны. Однако Цзи Кун был абсолютно равнодушен и утверждал, что пришел исключительно для извинения и объяснений, не имея других целей и не желая вредить своим товарищам. Он уверил, что уже отпустил свою ненависть. Старейшина Дай остался весьма доволен характером Цзи Куна, и в его словах звучала явная заинтересованность в привлечении его на свою сторону. Этот человек был талантлив, умел сгибаться и разгибаться, и только что преодолел стадию заложения основ, что делало его невероятно перспективным. Цзи Кун лишь смеялся, утверждая, что ему нужно все обдумать, так как это касается его будущего, но не выражал никакой враждебности. Старейшина Дай понимал его и предложил Цзи Куну хорошенько все взвесить, обещая множество выгод, и каждое его слово было преисполнено похвал. Он добавил, что независимо от того, кого Цзи Кун выберет в будущем, за этот поступок все их разногласия будут забыты. Он продемонстрировал, что такое истинная широта души. На обратном пути Цзи Кун был погружен в размышления, вспоминая каждое слово Чэн Сюня. Ему казалось, что он нашел ответ, но полностью понять его пока не мог. Он бормотал: в конечном итоге, оставайся верен своему сердцу. А это означало, что сейчас он должен убить ту женщину и присоединиться к лагерю заклятого врага старейшины Дэ, старейшины Ли, одной из великих сил в управлении делами внешней секты, абсолютно не боящегося старейшины Дэ. Однако убить ту женщину теперь было невозможно, так как даже старейшина Дай догадался, что Цзи Кун хочет сделать. Через несколько дней Цзи Кун официально объявил о своем переходе под знамя старейшины Ли. Когда старейшина Дай услышал об этом, его давление мгновенно поднялось, и несколько дней он не мог прийти в себя от гнева. В последующие дни Цзи Кун, выходец из свободных культиваторов, показал себя смелым и решительным, демонстрируя превосходство над учениками секты и регулярно принося пользу секте. Старейшина Ли был очень доволен и рад его успехам. На собраниях старейшин управления делами внешней секты старейшина Ли постоянно упоминал Цзи Куна, утверждая, что именно такие смелые бойцы нужны внешнему управлению. Остальные старейшины кивали и хвалили Цзи Куна. Давление старейшины Ли снова поднялось, мысли стали все более запутанными, и он не мог избавиться от чувства горечи. Ведь Цзи Кун должен был быть под его началом. Он вспоминал тот день, когда Цзи Кун приносил извинения, его слова казались искренними, а события прошлого действительно имели много неясностей, даже зал суда секты не пришел к окончательному выводу. Постепенно старейшина Дай начал направлять свою ненависть на Су Йотун, считая, что именно она посеяла раздор и лишила его важного подчиненного на стадии заложения основ. Между тем, Су Йотун каждую ночь просыпалась от кошмаров. Цзи Кун, преодолевший стадию заложения основ, мог легко убить ее, находящуюся на 10-й стадии очистки ЦИ. Но Цзикун никогда не пытался найти ее, что лишь усиливало ее страх, превращая его поведение в настоящую психологическую пытку. Чем больше росла его репутация среди внешних служителей, тем сильнее становился ее страх. Она думала, что лучше бы он убил ее сразу. Однако она подготовила план на случай его нападения, собираясь утащить его за собой в погибель. Даже если она умрет, секта узнает, что это сделал Цзикун. Но Цзикун не проявлял никакой активности, что сводило ее с ума. Ее страх превратился в паранойю, она стала дерганой и нестабильной, временами ее волосы были растрепаны, и при встрече с мужчинами она кричала от страха. В конце концов, она начала рассказывать другим, что Цзикун хочет ее убить, и обратилась за защитой к старейшине Даю. Старейшина Дай, увидев ее в таком состоянии, был еще больше раздражен. Он считал, что младший брат Цзи не обращал на нее никакого внимания, и ее поведение казалось ему отвратительным и жалким. Поэтому он отправил ее на несколько опасных заданий, одно из которых привело к ее гибели. Су Йотун была съедена демоническими зверями, не оставив никаких останков, и ее конец был ужасно печален. Эта маленькая трагедия не вызвала никаких волнений. Смерть ученика на стадии очистки ЦИ во время выполнения задания была слишком обычным явлением. У Цзикуна было идеальное алиби, так как в тот момент он выполнял другое задание. Когда он вернулся в секту, многие стремились подлизываться к нему, говоря, что смерть Су Йотун была к лучшему, и что все знали, что старший брат Цзи был несправедливо обвинен. Ее смерть даже улучшила репутацию Цзикуна, и многие внешние ученики осуждали Су Йотун, говоря, что старший брат Цзи не заслуживал такой несправедливости. Цзикун теперь излучал мощную ауру, его взгляд был холодным и строгим. Он не обращал внимания на тех, кто стремился ему льстить. Вернувшись в свою резиденцию, он был глубоко потрясен, его холодное выражение лица сменилось удивлением. Он помнил все безумства Су Йотун и считал их весьма забавными, радовался, что не действовал импульсивно. «Если старший брат Цзи не вернется, я сам разберусь с этой женщиной. Она исчезнет бесследно, и секта не найдет ни единой зацепки. Поздравляю, старший брат Цзи, с успешным заложением основ. Но врагов лучше превращать в друзей. Стоит ли из-за ученицы на стадии очистки ЦИ подвергать себя опасности? Будучи на стадии заложения основ, мы должны особенно соблюдать законы секты». Слова Чен Сюня вновь и вновь звучали в его голове, и шок становился все сильнее, даже зрачки дрожали. Этот всегда улыбающийся младший брат, держащий на поводке черного быка. «Хех, наверное, я слишком много себе напридумывал. Младший брат Чен Сюнь такой чистый и невинный. Эх, Цзикун, Цзикун», вздохнул Цзикун, покачивая головой. Он понял, что его воображение разыгралось из-за долгого пребывания среди учеников и старейшин зала. Даже его самое важное воспоминание он исказил, представляя младшего брата таким образом. Пам! Он резко ударил себя по лицу, продолжая ругать себя мысленно. Чен Сюнь был последней непорочной частичкой его души, и он не мог позволить никому, даже себе, запятнать ее. Однако, увидев, как трагично закончила та женщина, Цзикун выдохнул с облегчением. Это было по-настоящему удовлетворяюще. Теперь он присоединился к лагерю старейшины Ли и постоянно доставлял неудобства старейшине Даю. Из-за извинения и полного игнорирования той женщины старейшина Дай никогда не предпринимал никаких действий против него. Цзикун начинал понимать, что слова Чен Сюня были абсолютно верны, избавив его от множества проблем. Держа в руках талисман для передачи сообщений, он направился к саду духовной медицины секты. В это время Чен Сюнь медитировал, впитывая духовную энергию небес и земли. Его талисман вдруг засветился, и он медленно открыл глаза с улыбкой. Похоже, старший брат Цзикун решил все свои проблемы. Он лично встретил Цзикуна у входа в сад духовной медицины и проводил его в свою резиденцию. Цзикун был поражен красотой этих мест и успокоился, увидев, что Чен Сюнь и его черный бык живут в таком умиротворении. Они долго разговаривали, делясь событиями последних месяцев. Тему той женщины они не затрагивали ни словом. Черныш, сидевший рядом, слушал с широко раскрытыми глазами. Оказывается, за пределами секты столько опасностей, включая злых культиваторов. Чен Сюнь тоже слушал с восторгом, и в пещере постоянно раздавался смех. Цзикун, несмотря на серьезность рассказа, не мог удержаться от смеха из-за забавных вопросов младшего брата. Например, действительно ли злые культиваторы используют других для своих тренировок? Как они выглядят, питаются ли духовными зверями, постоянно ли носят черные мантии и злобно хихикают. Черныш, слушая, выглядел напуганным и прижимался к Чэн Сюню, но его глаза светились любопытством. «Я хочу услышать больше». Затем они вместе отправились в зал пожертвований. Без лишней церемонии они обменяли все свои очки на ресурсы для формации для черного быка. Если бы Чэн Сюнь вовремя не остановил его, Цзи Кун бы потратил все свои очки. Однако, на людях они придерживались правил секты. Старший брат Чэн Сюнь был старшим, а Цзи Кун – младшим. Никому не давали повода для сплетен. Но в сердце Цзи Куна Чэн Сюнь и Черныш навсегда останутся его младшими братьями. Они не были бойцами, и если что-то случится, он готов был пожертвовать своей жизнью ради их защиты. Даже когда он вспоминал экспедицию на гору Южного Ковша, Цзи Кун был уверен, что их успех был результатом их удачи, а не боевых навыков. В такие походы, происходящие каждые 20 лет, всегда отправляются лучшие культиваторы из разных сект. Глава 77. В последующие дни, каждый раз возвращаясь в секту после выполнения заданий, Цзи Кун навещал Чэн Сюня и Черныша. Это было его любимое место для отдыха и расслабления. Вид их благополучия приносил ему странное чувство спокойствия, после этого ему всегда было проще выполнять задания вне секты. Чэн Сюнь и Черныш были невероятно любопытны к миру за пределами секты, и каждый раз, когда Цзи Кун приходил, они слушали его рассказы с жадным интересом и смехом. Цзи Кун иногда брал Черныша с собой в зал пожертвований, и Чэн Сюнь не мог не смеяться и качать головой, говоря: «Действительно, Черныша дома не удержать, ха-ха». Вот изначальная поговорка, то есть дочь дома долго не удержать, а смысл тут, что дочку, как только та достигнет совершеннолетия, нужно вовремя выдать замуж. Хотя вообще послание тут такое: уметь отпускать детей и уважать их личную свободу, это более высокий уровень любви. Во-вторых, после того, как дочери выросли и создали семью, не переусердствуйте. Вмешательство в ее жизнь легко может привести к недоразумениям и конфликтам. А здесь было написано, то есть женщину тут заменили на Черныша. Однажды Цзи Кун обнаружил серьезную проблему. Черныш еще не достиг стадии заложения основ. Это его тревожило, и с суровым выражением он сказал: «Младший брат Черныш, не беспокойся, я снаружи добуду для тебя будущее. Пилюля заложения основ для духовного зверя не стоит так уж много, не больше 1000 очков. Старший брат Цзи, у нас уже есть пилюля заложения основ для духовного зверя», — воскликнули Чэн Сюнь и Черныш, стараясь остановить его. Цзи Кун, казалось, готов был пойти на все ради них. Когда они показали ему пилюлю, он наконец успокоился, но он все равно громко заявил: «Младший брат Черныш, даже если заложение основ не удастся, не волнуйся, я всегда буду здесь и добуду тебе новую». Чэн Сюнь и Черныш были глубоко тронуты. Они стояли у входа в сад духовной медицины, провожая старшего брата Цзи, надеясь на его благополучное возвращение. Затем они вернулись к своим тренировкам. Годы шли, время летело, как песок сквозь пальцы. Прошло уже 10 лет с тех пор, как Чэн Сюнь и Черныш поселились в саду духовной медицины. За эти годы в секте пяти таинств случилось много событий. Умер великий старейшина на стадии золотого ядра, и многие оплакивали его, ведь даже тысячелетняя жизнь не может противостоять времени. В секте царила атмосфера уныния. Один из столпов секты пал, и многие не могли оправиться от этой потери. Секта пяти таинств оставалась мирной только благодаря тяжелой работе этих предков, которые незаметно для всех защищали и оберегали учеников. Чэн Сюнь и Черныш также провели ритуал в память о великом старейшине. Чэн Сюнь изготовил деревянный гроб из древесины журавля, и они вместе несли его, играя на сонне и звоня в колокольчики, отдавая дань уважения по старинным деревенским традициям. Хотя они не были близки с покойным, это был их способ выразить уважение. После ритуала они поставили большой котел на огонь, наполнили его водой и начали готовить траурный обед, пронизанный бесконечной печалью. Они также использовали 7 очков бессмертия для улучшения своей магической силы и наконец выплатили все долги в алхимическом зале. Основная зарплата плюс выплаты за работу в саду духовной медицины. Чэн Сюнь тщательно подсчитал, что в год он зарабатывает около 1000 очков вклада. Это был настоящий успех. Живя за счет своей работы и навыков выращивания, он и Черныш не воровали и не обманывали, что приносило им большое спокойствие. В прошлом году Черныш успешно достиг заложения основ и теперь числится в зале духовных зверей. Он стал важной персоной и даже стал ходить с важным видом, задирая нос к небу. Он постоянно писал на земле и просил Чэн Сюня называть его младший брат Черныш. Чэн Сюнь был в хорошем настроении и исполнил его просьбу, что привело Черныша в такое возбуждение, что он начал тереться о Чэн Сюня, издавая радостные мычания. В саду духовной медицины секты, сегодня, в отличие от привычного спокойствия, ущелье горного ручья наполнилось напряженной атмосферой, как будто все вокруг готовилось к бою. Черныш был напряжен и постоянно осматривался, видя множество Чэн Сюней вокруг. Все они носили бандитские капюшоны и маски и ухмылялись. Кто-то стоял на поверхности воды, кто-то на верхушках травы, а кто-то на огромных камнях. Черныш распространил свое сознание, понимая, что все эти Чэн Сюни – лишь иллюзии, созданные из духовной энергии и магической силы. Они были неподвижны, и Черныш не мог быть обманут таким простым трюком. Му-у-у. С гневным ревом Черныш выпустил мощное пламя, которое, управляемое его сознанием, начало распространяться во все стороны. Магическая сила в огне издавала пронзительные звуки, разрывая воздух. Иллюзии Чэн Сюни мгновенно исчезли в пламени, превращаясь в дым и растворяясь в небе. Черныш улыбнулся. Вот она, сила стадии заложения основ, невероятная мощь магической силы, и он даже не использовал всю свою силу. Бам! Внезапно раздался громкий металлический звук, и Черныш резко сузил глаза, отступив на несколько шагов. Его окружала защитная аура из пятицветной магической силы, которая смогла отразить внезапный удар огромного топора. Это было одно из главных преимуществ стадии заложения основ. Пока в теле оставалась магическая сила, защитная аура могла быть активирована в любой момент, чтобы отразить смертельные удары. Теперь это не была та слабая аура, которая могла защитить только от ветра и дождя, как на стадии очистки ци. Конечно, если защита будет прорвана, это приведет к серьезным последствиям, но и физическая форма на стадии заложения основ значительно улучшилась. Обычные мечи и копья уже не могли причинить вред, и они больше не были такими хрупкими, как на стадии очистки ци. Иллюзорные тени, созданные магической силой, идеально сочетались с их скоростью. Раньше Черныш часто сталкивался с деревьями, потому что не мог остановиться вовремя. Теперь же он был невероятно гибок и мог контролировать свою скорость. Его техника движения была сравнима с мастерством старшего брата Байши. Убийственное намерение пронизывало воздух, как холодный ветер, проникая в кости. В этот момент вокруг раздавались звуки разрывающегося воздуха, и после каждой тени появлялся новый Чэн Сюнь. Однако Черныш не впадал в панику. Он постепенно успокоился, вспоминая, что Чэн Сюнь учил его всегда оставаться спокойным в бою. Если поддаться эмоциям, то проиграешь. Му-у-у. Глаза Черныша блеснули холодным светом, и он заметил настоящего Чэн Сюня, который прятался под далеким духовным деревом. Своим телом, словно молния, Черныш устремился вперед, оставляя за собой множество теней и древесных иллюзий. В мгновение ока он оказался перед Чэн Сюнем и нанес мощный удар копытом. Но Чэн Сюнь лишь усмехнулся с ноткой жестокости. «Черныш, ты попался! Бам! Му-у-у!» — вскрикнул Черныш, не веря своим глазам. Его копыто ударило в иллюзию, а затем сильно впечаталось в дерево, оставив на нем огромный отпечаток. «Черныш западных врат, умри!» — закричал Чэн Сюнь, продолжая перемещаться среди множества теней, зловеще хихикая. Заклинание огненного шара. Чэн Сюнь внезапно появился недалеко позади Черныша, сделав жест руками, и небеса наполнились огненным дождем. Под управлением его сознания, огромный огненный дракон ринулся на Черныша, не оставляя ему возможности уклониться. Мгновенно огненный дракон оказался рядом с Чернышом, готовый поглотить его. Однако в этот момент тело Черныша неожиданно изогнулось, и он лишь усмехнулся. «Основы техники пяти элементов. Кто ж их не знает?» – подумал Черныш. Огненный дракон поглотил иллюзию Черныша, который рассеялся в воздухе, оставляя за собой дым. «Черт возьми!» – выругался Чэн Сюнь, немного раздраженный. Черныш западных врат оказался действительно сложным противником. Он внимательно наблюдал за все новыми и новыми иллюзиями Черныша вокруг себя. «Му-у-у!» – раздался еще один мощный рев Черныша, и он вдруг появился на поверхности воды. Оглушительный звук разнесся вокруг, а его сила начала быстро нарастать. Внезапно пять флагов формации заняли свои места по углам, и яростный ветер, как острые лезвия, стал разрывать пространство вокруг. Множество иллюзий Чэн Сюня превратились в магические осколки, обнажая его истинное тело. «Черныш, черт побери, мы же договорились не использовать формации!» — закричал Чэн Сюнь, лицо его исказилось от гнева. «Ты, чертов повторюшник, взял мою роль и осмелился меня обмануть!» «Муу!» — весело прыгнул Черныш. «Словно говоря, ты сам меня этому научил. На войне все средства хороши. Сила, способная переворачивать горы и превосходящая все на свете. Муу!» Раздался громкий крик, и Черныш снова оказался в воде после того, как Чэн Сюнь его туда швырнул. Затем Черныш, подкрадываясь, утащил Чэн Сюня в воду, и они начали бурно бороться в водоеме. В итоге, благодаря своему умению говорить, Чэн Сюнь одержал победу. Он громко смеялся в воде, хлопая Черныша. «Черныш западных врат, ты еще слишком зеленый, чтобы попытаться обмануть своего брата Сюня». Глава 78. Муу-муу. На этот раз настала очередь Черныша выходить из себя. Его ноздри раздувались, издавая звуки «фух, фух». «Ладно, ладно, считай, что ты выиграл», — сказал Чэн Сюнь, поднимая руки в знак примирения. «Муу, честно, вылезай давай». Чэн Сюнь медленно вышел на берег, используя магическую силу, чтобы испарить воду с тела. Вокруг него поднимался белый пар, и его одежда сразу стала сухой. Черныш же, махая головой, предпочитал естественным образом высыхать на солнце. Он сорвал зубами немного травы и стал жевать ее. «Черныш, это основная техника пяти элементов, просто невероятно», сказал Чэн Сюнь, глубоко вздохнув. Это было совершенно не то, что они ожидали. «Муу», Черныш кивнул, полностью соглашаясь. Изначально эта техника не предполагала полетов или внезапных исчезновений. Это было простое заклинание на стадии очистки ци, которая использовала энергию пяти элементов для создания маленьких иллюзий, не способных на реальные действия, но вполне пригодных для запутывания врага и побега. Например, в воде можно было использовать водную духовную энергию для создания иллюзий, на земле, земную и так далее. Однако они даже не использовали всю свою силу. Иллюзии, которые они создавали, казались абсолютно реальными. Они могли создавать сотни таких иллюзий до тех пор, пока у них не закончится магическая сила, и было практически невозможно отличить их от настоящих. Но если случайно задеть одну из иллюзий, она превращалась в духовную энергию и исчезала. В сочетании с техникой пятиэлементных теней это было идеальное средство для быстрого перемещения и побега. Даже защитный щит Черныша, усиленный магической силой, стал намного прочнее. Чэн Сюнь как-то раз использовал всю свою силу, чтобы атаковать его, но щит не дрогнул, хотя и оттолкнул Черныша на несколько шагов назад. «Черныш, не стоит недооценивать эти техники на стадии очистки ци», — сказал Чэн Сюнь. «Муу, ты сам сможешь создать технику, которая принесет пользу такому количеству культиваторов. Если бы за это брали лицензионные сборы, их создатели давно бы разбогатели». «Муу», — Черныш удивленно воскликнул, хотя он не совсем понял, что такое лицензионные сборы. Он осознал, что даже простые заклинания, такие как маленький огненный шар, они не могли бы создать сами, не говоря уже о том, чтобы они стали общеизвестными. Поэтому нам нужно больше изучать различные простые заклинания. Это настоящие жемчужины мудрости многих поколений. Вот что значит истинное наследие, серьезно сказал Чэн Сюнь. У них не было таких хороших условий и удачи, чтобы соперничать за лучшие техники и заклинания. Эти простые заклинания легко купить и легко выучить. В них всегда можно найти что-то общее и полезное. На самом деле, они часто отправлялись на прогулки, исследуя разные утесы, дно обрывов и заброшенные пещеры в поисках так называемых возможностей. Однако ничего особенного они не нашли, лишь несколько красивых камней, которые принесли с собой. Но это все равно принесло им огромное удовольствие, и они радовались своей находке, считая, что их поиски не были напрасными. Что касается великих техник и мощных методик, то это были наследственные секреты, которые передавались только ученикам, а не через зал пожертвований секты. Лишь вещи, оставшиеся после смерти культиваторов на стадии заложения основ или золотого ядра, без наследников, попадали в зал пожертвований для обмена на очки. Это делалось для того, чтобы их знания не исчезли бесследно и могли принести пользу следующим поколениям. Чтобы полагаться только на свои силы, необходимо было совершить великие подвиги для секты пяти таинств и получить специальные награды от секты. Это было далеко не благотворительное учреждение. Чаще всего Чэн Сюнь и Черныш обменивали очки на книги, мелкие заклинания и различные низкокачественные материалы. О высококлассных техниках и методиках они даже не помышляли. Они были обычными культиваторами на стадии заложения основ, одними из многих в мире культиваций, и большие возможности и огромные выгоды не сваливались им на голову. «Моу!» – удивленно промычал Черныш, толкнув Чэн Сюня носом. «Понимание и применение, Черныш, у нас нет особых талантов, поэтому мы должны работать усерднее», ответил Чэн Сюнь с мягкой улыбкой, прижимаясь к Чернышу. «Наша защита выдержала даже те искажения меридианов в прошлый раз. Если мы добавим еще немного, то сможем попробовать различные пути работы заклинания и техник». «Моу!» – радостно вскрикнул Черныш. Чэн Сюнь был прав, они уже не новички в мире культивации. Создание собственных техник и заклинаний требует множества проб и ошибок, тестирование различных путей их работы. Ошибка может привести к безумию или даже смерти. Черныш тоже хотел попробовать наложение множества формаций, но они часто конфликтовали и приводили к обратным эффектам. К счастью, защитная аура спасала его от многочисленных травм. Сейчас наложение двух небольших формаций уже было сложной задачей, и каждый день он ломал голову, пытаясь понять их взаимодействие. В этом деле не было коротких путей, только постепенное накопление опыта. «Моу-оу-оу», с нетерпением протянул Черныш, тычась головой в Чэн Сюня. Он достал из пространственной сумки основы формации и несколько книг, которые старший брат Цзи принес ему снаружи. Все эти сокровища были бережно хранены в большой соломенной шляпе, сделанной для него Чэн Сюнем. Глаза Черныша широко раскрылись, и он, указывая копытом на книги, взволнованно замычал. Он только начинал свое обучение. «Не волнуйся, Черныш, ты – самый талантливый мастер формаций, которого я когда-либо встречал. Ты обязательно справишься», – уверенно сказал Чэн Сюнь, глядя на Черныша. В его голосе и взгляде была абсолютная уверенность, ни капли лести. «Я займусь техниками и заклинаниями, а ты – формациями. Пусть они не самые сильные, но мы сможем многому научиться». «Моу!» Черныш широко раскрыл глаза и энергично кивнул. Чэн Сюнь был для него самым умным человеком на свете. Но это не так просто, как кажется. Нужно изучить множество мелких заклинаний и потратить огромное количество времени на обобщение и анализ. «У культиваторов нет столько времени», — добавил Чэн Сюнь. «Но...» — начал Чэн Сюнь, его лицо оставалось спокойным и сосредоточенным. Он сделал паузу и медленно посмотрел на Черныша, который также повернулся к нему. «У нас предостаточно времени», — сказал он. «Моу!» Они взглянули друг другу в глаза с глубоким чувством, и их улыбки постепенно расширялись. В итоге они начали соревнование, кто сможет скривить рот сильнее. В последующие годы они регулярно ходили в зал пожертвований, чтобы обменивать очки на мелкие заклинания, такие как «Утренний бриз», «Ледяная долина», «Техника пяти листьев» и другие. Черныш постоянно менял мелкие материалы для формаций, так как они быстро изнашивались. Чэн Сюнь также начал заниматься изготовлением артефактов, потому что материалы для этого обходились дешевле, чем готовые изделия. Каждый год они полностью использовали свои очки. В конце концов, старейшины зала пожертвований не выдержали и подарили Чэн Сюню несколько небольших заклинаний, чтобы он перестал так тратить очки. Чэн Сюнь был невероятно рад и благодарил старейшин от всей души, обещая вернуться в следующем году. Черныш тоже непрестанно кланялся в знак благодарности, доказывая, что в секте все же много добрых людей. Старейшины зала пожертвований были в шоке. Чэн Сюнь и Черныш снова погрузились в свои занятия, ежедневно занимая себя до предела. Чэн Сюнь все больше восхищался этими мелкими заклинаниями, считая их гениальными. Самое важное, что пятиэлементный духовный корень давал большое преимущество. Они могли изучать любые заклинания без ограничений. Единственным недостатком было то, что сила их заклинаний была немного меньше, а потребление энергии немного больше, чем у других. Но это не было значительной проблемой. Черныш также усердно занимался изучением формаций. Каждый день раздавались его радостные мычания. Когда у быка появляется цель, его жизнь становится гораздо осмысленнее. Глава 79. Для всего сущего время это неуловимая субстанция. Они не замечали, как оно пролетает мимо, и вот уже прошло еще 10 лет. Они потратили свои очки бессмертия на улучшение магической силы, и теперь их уровень достиг 42. Это их особенно радовало, так как они не достигли предела, Их заклинания становились все более мощными. В это время в секте пяти таинств и всем мире культивации королевства Цань царило полное затишье. Даже споры с королевством Ву прекратились, и обе страны погрузились в атмосферу крайнего напряжения. Однако в секте пяти таинств ситуация была чуть лучше, и ученики занимались своими делами, не касаясь высших сфер десяти великих сект. Тем временем, аура убийственной энергии вокруг Цзикуна становилась все сильнее. Он уже мог немного разбираться в политике двух стран и заверил Чэн Сюня, что пока никаких проблем не предвидится, хотя его знания были ограничены. Чэн Сюнь попросил Цзикуна помочь ему найти какие-нибудь методы для тренировки тела, так как внутри секты таких техник не было. Цзикун сначала был ошеломлен и пытался отговорить его, говоря, что тренировка тела не способствует улучшению магической силы, а Чэн Сюнь не занимается боевыми искусствами. Но, несмотря на это, Цзикун согласился и начал искать подходящие методы во время своих заданий, принося лишь обыденные техники тренировки тела. Чэн Сюнь с благодарностью принимал эти техники и заверил Цзикуна, что этого вполне достаточно, прося больше не беспокоиться. Сегодня двое культиваторов на ранней стадии заложения основ вошли в сад духовной медицины. Их одежды были не серо-зелеными, а бело-зелеными, что означало, что они были учениками мастера Пика и имели статус, сравнимый со старейшинами на стадии заложения основ. Их ранги были значительно выше, чем у Чэн Сюня. Младший брат Чэн Сюнь, Черныш, поприветствовали их Лю Юань и Ши Цзин, поклонившись и улыбаясь. Они были очарованы красотой сада духовной медицины, глядя на холмистые луга и ручей, протекающие среди них. Однако они заметили странность, множество древесины журавля было сложено повсюду. Перед несколькими пещерами также были разложены яркие камни, сиявшие чистотой, словно их ежедневно протирали. Они ожидали, что Чэн Сюнь будет жить в полной чистоте и гармонии, но, увидев курятники и свинарники вдалеке, поняли, что ошибались. Чэн Сюнь оставался таким же, как и раньше. Под дуновением ветра многочисленные травы склонялись к земле, показывая две фигуры в соломенных шляпах. С улыбкой на лице Чэн Сюнь и Черныш подходили к ним. «Ха-ха, старший брат Ши, старшая сестра Лю, что привело вас сюда?» Громко засмеялся Чэн Сюнь. Несколько лет назад они уже заходили сюда после достижения заложения основ, но тогда они быстро ушли. «Моу-оу!» Черныш тоже радостно приветствовал их. «Мы пришли попрощаться с тобой, младший брат Чен», — сказали Лю Юань и Ши Цзин. Ши Цзин, взглянув на Чэн Сюня с некой странностью в глазах, заметил, что в его облике всегда есть что-то особенное, некое неуловимое обаяние и очарование. «Попрощаться? Вы собираетесь в далекое путешествие?» — спросил Чэн Сюнь, сняв соломенную шляпу. Он знал, что многие культиваторы на стадии заложения основ покидали секту, чтобы искать новые возможности. «Да, мы направляемся в столицу королевства Цань, чтобы уладить дела в мире смертных», — кивнул Ши Цзин. Он стал значительно более спокойным и уравновешенным, а его привлекательность только возросла. «Старший брат Ши и я из столицы, наши семьи связаны с сектой пяти таинств», — грустно сказала Лю Юань. Ее глаза, как и глаза Черныша, не умели скрывать эмоций. Чэн Сюнь и Черныш удивились. Они никогда не встречали таких высокопоставленных людей, видев только местных чиновников. «Старший брат Ши, старшая сестра Лю, это же хорошая новость. Вы сможете вернуться домой», — улыбнулся Чэн Сюнь. Но почему-то они не выглядели радостными. «Приказ мастера. После этого визита мы должны навсегда оставить мир смертных», — одновременно ответили Ши Цзин и Лю Юань. В их глазах была видна борьба. «Младший брат Чен, действительно ли на пути культивации необходимо полностью отказываться от мирских привязанностей?» — с тоской спросила Лю Юань, глядя на Чэн Сюня. Она скучала по своей матери. Они ведь еще живы. Ши Цзин также смотрел на Чэн Сюня с ожиданием. Они только недавно начали свой путь культивации и не совсем понимали слова своего мастера. «Моу». Черныш тоже повернулся к Чэн Сюню. Он понимал, почему Чэн Сюнь выбрал путь культивации, зная, как он когда-то любил жить среди смертных и был счастлив даже в кузнице. «Хе-хе, вы думаете слишком глубоко. У вашего мастера больше опыта, чем у меня. Она точно не причинит вам вреда», — улыбаясь, ответил Чэн Сюнь, чем удивил всех троих. Лю Юань вздохнула, затем сменила тему и сжала губы. «Младший брат Чен, не хочешь ли поехать с нами в столицу королевства Цань? Это огромное и прекрасное место. Это была их настоящая цель, пригласить Чен Сюня и Черныша присоединиться к ним в путешествии. Моу. Глаза Черныша расширились. Столица королевства Цань должна быть даже больше, чем город Спокойной Скалы. Старший брат, старшая сестра, где находится столица королевства Цань? Удивленно спросил Чен Сюнь. Он и Черныш никогда не были в больших городах. Она находится в округе Цзинфэн, через два округа от нашего. Путь далекий, но если ты поедешь с нами, сможешь увидеть много интересного, ответил Ши Цзин с надеждой. Чен Сюнь был интересным и добрым человеком, и они хотели, чтобы он и Черныш присоединились к ним. Му-у-у. Черныш подтолкнул Чен Сюня, который все еще размышлял. Старший брат Ши, старшая сестра Лю, я не хочу вас разочаровывать, начал Чен Сюнь с сожалением. Но у нас с Чернышом есть строгий план тренировок, и сейчас мы не можем позволить себе отступать. Мы используем каждую минуту. Лю Юань и Ши Цзин выглядели разочарованными, но понимали его причину. Понимаем. В таком случае, мы желаем вам удачи в тренировках, с уважением сказал Ши Цзин. Спасибо за понимание. Будем ждать вашего возвращения, ответил Чен Сюнь с улыбкой. Му-у-у, серьезно кивнул Черныш, подтверждая слова Чен Сюня. Например, как сочетать заклинание огненного шара и заклинание ледяного шара. Создание техники лед и пламя – это серьезная задача. Или почему различные техники стадии заложения основ так по-разному работают в теле – это большая проблема. Как насчет наложения этих микроформаций? И самое главное, если это не затруднит вас, могли бы вы принести карту королевства Цань? С почтением и ожиданием сказал Чен Сюнь. В его голосе звучали искренние просьбы и надежды. Ши Цзин и Лю Юань сначала внимательно слушали, поражаясь усердию Чен Сюня и даже начали задумываться над этими вопросами. Но последняя просьба Чен Сюня быстро вернула их к реальности. Ши Цзин, чуть смутившись, усмехнулся. «Младший брат Чен, не беспокойся, карта – это самое простое». «Младший брат Чен, Ши Цзин имеет высокий статус», – засмеялась Лю Юань, пряча лицо за ладонью, оставаясь в своем привычном игривом стиле. «Это замечательно, я боялся вас побеспокоить», – с облегчением вздохнул Чен Сюнь. «Но в будущем, если будет возможность, мы могли бы вместе отправиться в путешествие». «Младший брат Чен, мы договорились». «Ты сказал это, младший брат Чен». «Черныш, ты тоже слышал». «Му-у-у». «Ха-ха-ха», – засмеялся Чен Сюнь, сделав несколько шагов вперед. «Желаю вам удачи в пути, но, будучи старше вас, позволю себе дать вам совет. Пожалуйста, говори, младший брат Чен». Оба почтительно поклонились, их взгляды были полны уважения. «Если сомневаетесь, лучше бежать», – серьезно произнес Чен Сюнь, подняв голову и глядя в небо под углом в 45 градусов. Это был важный жизненный урок. Ши Цзин и Лю Юань на мгновение остолбенели, затем обменялись взглядами и с улыбкой ответили. «Конечно, младший брат Чен». Они попрощались с Чен Сюнем и Чернышом и отправились в путь, чтобы навестить свои семьи. Чен Сюнь и Черныш стояли и смотрели, как они уходят, затем активировали защитные барьеры, и узкая дорога вновь покрылась мистическим туманом. Глава 80. Они уселись на траве. Чен Сюнь лег, чувствуя, как ветерок обдувает его лицо, и погрузился в раздумья. «Му-у-у». Черныш легонько толкнул Чен Сюня. «Черныш, хочешь услышать мой ответ?» – спросил Чен Сюнь. «Му-у-у. Я думаю, что если речь идет о твоих родных и друзьях, нет необходимости разделять мир смертных и мир бессмертных», – задумчиво произнес Чен Сюнь. «Жизнь смертных длится всего 100 лет. Каждый проходит через множество потерь, но люди все равно живут счастливо. Боль временна, даже обычные люди не живут в прошлом». «Му-у-у», – согласился Черныш, вспоминая, как они в деревне провожали множество людей в последний путь, но их родные потом продолжали жить. Но срок жизни культиватора на стадии заложения основ – всего 400 лет. Если их душевное состояние будет слишком подвержено влиянию, их мастера могут беспокоиться, что это повредит их культивации, улыбнулся Чен Сюнь, глядя на бескрайнее небо. Облака плавно плыли, как паруса на море. Он продолжил размышлять, разорвать связи с миром смертных. Что это значит? Мы все люди. Мир культивации не так уж отличается от мира смертных. Му-у. Черныш сильно толкнул Чен Сюня, недовольный тем, что услышал не то, что ожидал. «Эй, ты чего?» С притворным гневом ответил Чен Сюнь, делая вид, что не понимает. «Му-у». Черныш громко фыркнул и снова толкнул Чен Сюня. «У меня еще не закончена партия пилюль. Черныш западных врат, «До встречи», — сказал Чен Сюнь, сложив руки в жесте уважения, и мгновенно исчез. «Моу». Черныш возмущенно рыкнул и побежал за ним, понимая, что Чен Сюнь снова его обманывает. Вдали человек и бык снова сцепились, и время от времени раздавался громкий крик. «Черныш, мы не такие, мы живем долго. Что, ты хочешь играть в куклы и каждый день прощаться с людьми, как ты сейчас страдаешь? Мне нечем заняться, что ли, Моу?» Взревел Черныш, и Чен Сюнь, воскликнув «Ой!», был подброшен в воздух. «Ты это серьезно?» — сердито закричал Чен Сюнь. «Ладно, я понял, что ты хочешь услышать. Сейчас скажу, Моу». Черныш улыбнулся, довольный, что наконец услышит, что хочет. Он остановился рядом с Чен Сюнем, прекратив драку. «Что касается дела старшего брата Цзи, то это не вопрос жизни и смерти. Если все правильно уладить, это не станет большой проблемой», — начал объяснять Чен Сюнь. «Я не достиг уровня святого, чтобы все делать идеально. Я всегда следую своим принципам, и когда дело касается друзей, я не думаю о последствиях и не жду благодарности». Черныш кивнул, понимая, что Чен Сюнь всегда действует по велению сердца. «Даже если с Цзи Куном что-то случится, у них не будет сожалений, потому что они сделали все, что могли, и они не станут вмешиваться в чужой путь. Но в случае с сестрой Лю и братом Ши, разве я могу говорить им, что делать? Мой совет – никогда не давать советы другим. Мы живем долго, наша перспектива отличается. Другие живут одним днем, а мы никуда не торопимся, мы не из одного мира. Давать советы и подливать им куриного бульона мудрости, скорее это может оказаться ядом. Мы просто живем своей жизнью. Например, так же как мы не будем принуждать Юэфэна принять пилюлю заложения основ. Там отсылка была на куриный бульон для души. Серия книг мотивационных историй. Моу-моу-моу-моу. Черныш ласково потерся о Чен Сюня, показывая, что понял. Однако, когда он услышал про куриный бульон, в его глазах появилось недоумение. «Бульон же не ядовитый. Черныш, возвращаемся к тренировкам. В будущем мы отправимся в столицу. Я куплю тебе лучший материал для одежды. Моу, моу, моу». Черныш удивился. «Конечно, это правда. Столица королевства Цань. Место, где есть все самое лучшее. Мы расширим свой кругозор. Ха-ха. Моу». Радостно закричал Черныш и запрыгал, довольный. Он знал, что Чен Сюнь лучший в пошиве одежды. Затем они продолжили свои тренировки. Время быстро пролетело. Весна сменялась летом, осень – зимой. Прошло уже 30 лет с тех пор, как Ши Цзин и Лю Юань попрощались с ними. Когда они вернулись, они недолго грустили. Чен Сюнь поддержал их, приготовил вкусную еду, и вскоре они ушли в затворничество для продолжения своих тренировок. Чен Сюнь и Черныш поняли одну важную вещь. Культиваторы тратят огромное количество времени на тренировки и поиски возможностей. Возможно, их жизнь не столь насыщенная, как жизнь смертных за 100 лет. Между тем, в секте пяти таинств за эти годы появился гениальный молодой человек, который за короткие 100 лет достиг стадии позднего заложения основ. Однако никто не думал на единственного ученика с небесным духовным корнем, потому что секта утверждала, что та ученица – девушка. Однако этот человек был высокомерен, смотрел свысока на всех культиваторов своего поколения и даже бросал вызов старейшинам. После того, как его несколько раз проучили мастера пиков, он стал вести себя скромнее. Но куда бы он ни пошел, за ним всегда следовали ученики, восхищенные его силой. Многие культиваторы на стадии заложения основ недовольно косились на него, но Чен Сюнь и Черныш заметили, что его манеры были детскими. Он выглядел как ребенок, не прошедший через трудности жизни. «Моу», — согласился Черныш, когда они обсуждали этого молодого культиватора. Чен Сюнь размышлял: действительно, жизненный опыт не зависит от возраста. Даже если человек будет культивировать 1000 лет, не сталкиваясь с реальными трудностями, его характер и зрелость останутся на том же уровне. Однако для них это была лишь незначительная деталь. Чен Сюнь уже давно признан в кругу культиваторов на стадии заложения основ самым слабым. Его заклинания использовались в основном на стадии очистки ци. Их техники были распространенными и не привлекали внимания талантливых и сильных культиваторов. Они просто тихо выполняли свою работу в секте пяти таинств. В течение этих 30 лет они планировали вложить все свои очки бессмертия в магическую силу, но после достижения уровня 51, они обнаружили, что их тела больше не ощущают потока теплоты. Оказалось, что на стадии заложения основ тоже существует предел. Поэтому они решили направить оставшиеся очки на защиту, что было важно для улучшения техникой заклинаний, поскольку это защищало их меридианы. Теперь их показатели очков бессмертия были такими. Сила – 21, скорость – 21, сущность всего сущего – 20, магическая сила – 51, защита – 32. Чэн Сюнь и Черныш никогда не считали себя особенно сильными или стремились развивать себя через битвы. Их заклинания достигли высокого уровня, но они предпочитали вести спокойную жизнь, не стремясь к завоеванию или признанию. Для них было достаточно иметь силы для самозащиты и не искать конфликты. Сегодня, в саду духовной медицины, Чэн Сюнь вышел из своей пещеры. В воздухе возникли невидимые волны, создавая иллюзии, как будто невидимые силы окружали его. Он одним шагом преодолел расстояние до входа в сад, словно слившись с природой и элементами. «Моу», — мягко промычал Черныш, внезапно появившись рядом с Чэн Сюнем. Его движение было быстрым, но уже не сопровождалось резким звуком. «Черныш, пошли», — с улыбкой сказал Чэн Сюнь. «Моу», — Черныш передал веревку, которую держал во рту, Чэн Сюню. В их телах текла огромная магическая сила, их духовная энергия значительно возросла. Теперь они были культиваторами средней стадии заложения основ. Но пилюля заложения основ больше не имела на них эффекта, и они не могли продолжать увеличивать свою силу. Чэн Сюнь и Черныш обменялись взглядами, ощущая, как их магическая сила постепенно уменьшается, а их уровень падает. В итоге их сила стала немного выше, чем сразу после прорыва. По дороге Чэн Сюнь задумчиво произнес: «Черныш, за эти годы я, наконец, определился с направлением. Моу. Одно заклинание, одна техника укрепления тела, одна техника движения, одна техника культивации, три топора и несколько разведывательных техник. Этого должно быть достаточно». На лице Чэн Сюня появилась загадочная улыбка. Нельзя жадничать. Например, если сосредоточиться на заклинании огненного шара, можно бесконечно его улучшать. Он попытался комбинировать различные мелкие заклинания, чтобы создать новые техники, но за многие годы не добился успеха. Еще не достигнув такого уровня, он все же нашел вдохновение. Улучшение – вот его цель. Изучив множество заклинаний и их пути работы, он начал понимать и даже практиковать этот подход. «Моу», – одобрительно промычал Черныш. Глава 81. Глава 81. «Му», – громко промычал Черныш. Чэн Сюнь говорил правду. В мире совершенствования тысячи техник, и всех их невозможно освоить. Но в глазах Черныша светилась радость. Он уже постиг азы пути наложения формации и даже поймал нить вдохновения. Две фигуры удалялись все дальше, и вскоре исчезли за пределами сада духовной медицины. Сегодняшний день был мрачным и дождливым. Лил мелкий дождь, и ученики ускоряли шаг, разговоров почти не было слышно. Чэн Сюнь, ведя Черныша, спокойно прошел мимо них. Капли дождя ударялись об их светящийся щит, созданный с помощью магии, не причиняя никакого вреда.